Часть третья. В ужасно грязной и холодной каморке возле кабака жил вечно пьяный и голодный вор, шпик и выжига Лука. В придачу бедности отменной Лука имел еще беду — величины неимоверной восьмивершковую елду. Ни молодая, ни старуха, ни блядь, ни девка-потаскуха, узрев такую благодать, ему не соглашалась дать. Хотите нет, хотите верьте, но про Луку пронесся слух, что он елдой своей до смерти заеб каких-то барынь двух. И с той поры, любви не зная, он одинок на свете жил, и хуй свой длинный проклиная, тоску, печаль в вине топил. Позвольте сделать отступление назад мне с этой же строки, чтоб дать вам вкратце представление о роде племени Луки. Весь род Мудищевых был древний, и предки бедного Луки имели вотчины, деревни и прибольшие елдаки. Один Мудищев был Порфирий, при Иоанне службу нес, и, поднимая хуем гири, порой смешил царя до слез. Второй Мудищев звался Савой, он при Петре известен стал за то, что в битве под Полтавой елдою пушки прочищал. Царю же неугодных слуг он убивал елдой, как мух. При матушке Екатерине, благодаря своей хуине, отличен был Мудищев Лев, как граф и генерал-аншеф. Свои имения, капиталы спустил уже Лукашкин дед, и наш Лукашка, бедный малый, остался нищим с малых лет. Судьбою не был он балуем, и про него сказал бы я: судьба его снабдила хуем, не дав придачу ни хуя.